Глава 11. У принцессы. Через пару часов мы встречаемся с Джусянь в моем шатре. Фирсов тоже присутствует, а также безрогий нынче Тавр, Булграм и Гансов. «Господин Вещий Филинов!» — слегка кланяется ханьский сановник, быстро глянув на здорового Тавра. «Наконец-то мы с вами увиделись. Как поживаете?» «Над же, какой учтивый!» «Спасибо», — улыбаюсь. «Благодаря продовольственным запасам ваших военных мы здоровы и полны сил». Лицо ханьца остается непроницаемым. Его глаза, тем не менее, сверкнули тревогой, прежде чем он вернул их к нейтральному выражению. «Скажите, а странник ликвидирован или взят в плен?» «Он молодец, что не стал меня ни в чем упрекать. Понимает, что это бесполезно. Лучше уж, правда, перейти к главным темам. Не думаю, что это было бы разумно пытаться пленить высшего грандмастера», — усмехаюсь. «Странник мертвее мертвого. Договоренности с нашей стороны выполнены в полном объеме». «Да, это хорошая новость», — удовлетворенно кивает Джу. «Но у нас с вами возник новый вопрос, который необходимо решить. Каковы ваши условия для прекращения атак на империю?» «Тут все просто, господин Джу», — улыбаясь. «Мы немного не рассчитали с припасами, когда собирались в Тибет. Поэтому были вынуждены позаимствовать их у ваших военных. Но нам все еще не хватает запасов. Требуется ваша помощь. Поэтому я предлагаю следующее. Вы даете нам провиант и бензин, а мы возвращаемся в царство». «И все?» — приподнимает брови ханец. «Вам нужны только припасы?» «Ах, да, чуть не забыл. Еще вы соглашаетесь на последние мирные условия нашего царя?» «Вспоминаю. Без их подписания о нашем отступлении не может быть и речи». Незадолго до приезда Джу с нами связался Красный Влад. Оказалось, что мы не только загасили странника, но и почти выиграли войну. К этому привело расхищение всего пятерки баз. Ханьцы перепугались до дури и теперь готовы на все, лишь бы выпроводить из центра империи группировку русских. «Вот как», — вздыхает Джу. «Но мы уже узнали об этом, когда поступило мирное предложение от вашего командования. Скажите мне одно. Когда мир будет заключен, и мы передадим вам припасы, вы покинете империю?» «Да, только мне еще нужны стелы из монастыря. Те самые, которые понаставил странник. Надо же как-то возвращать тавров домой. Ну и налаживать надежные мосты с той стороной. Постоянно скачущие норы Будовска совсем неудобны для торговли». «Думаю, с этим не возникнет проблем», — задумывается Джу. «Но доставка стел займет время. Трейлеры с грузом прибудут позже. От себя я же даю слово, что вы обязательно получите требуемое». Ясно. Торопит с отъездом. Ну, с одной стороны, можно довериться сановнику и посмотреть, как он держит слово. Память странника скачена. Даже если ханец обманет, не проблема изготовить новые стелы. Потребуется только много времени. Зато буду знать, надежный ли Джу человек. «Хорошо», — киваю. «Тогда мы отправимся на север, как только ваш император подпишет мирное соглашение и предоставит припасы». «Конечно». Джу снова кланяется. «Господин Филинов, в честь нашего успешного сотрудничества позвольте сделать вам подарок. Он находится в моей машине». «Да, конечно», — пожимаю плечами. «Пойдемте, я вас провожу, заодно подарите». Подарком оказывается украшенный драгоценными камнями дао. Искусный клинок выкован из обычной стали, но оружие явно древнее и антикварное. Клинок явно прошел через множество рук, сохраняя на себе отпечаток истории. С таким в бой не пойдешь, но зато не жалко повесить на самое видное место в гостиной, где он станет предметом гордости и восхищения гостей. После отъезда Джу наша стоянка длится еще целый день. Я успеваю проведать Дубнова. Он нормально оклемался после возвращения в тело Дроу. Затем очередь Коренаста. Странник хорошо потрепал древо гиганта, но, к счастью, разом разрубал и не растворился в псионической волне. И постепенно восстанавливался, не без моего участия. «Даня, а меня не хочешь проверить?» — строит глазки Света, когда возвращаюсь в шатер. Внутри сидит только одна блондинка, расстегнув камуфляжную куртку и призывно перекинув ногу на ногу. Ее длинные светлые волосы свободно спадают на плечи, а взгляд полон лукавства и намека. Ну, Лена, наверное, с Веер тренируется, а Камила продолжила медицинский осмотр гвардии. Она им занялась еще с Тибета, хочет убедиться, что никто из бойцов не получил скрытых ран. Света, заметив мою задумчивость, игриво улыбается и проводит рукой по краю куртки, еще больше обнажая плечо. «Хорошо, что ты предложила», — серьезно киваю. «Я заметил, что твой уровень еще подрос. Пошли за лагерь, поучу тебя новой объемной технике. Пока дед Досар не нашел огненного наставника, я не дам тебе потерять хватку». «Ну вот», — вздыхает блондинка, поднимаясь. Ее куртка так и остается расстегнутой до самого полога. Видимо, в последней надежде на более близкое общение. Но сегодня она не оправдается. К легкому разочарованию Светы. На открытом поле за лагерем, под ярким полуденным солнцем, бывшая Соколова быстро схватывает все элементы огненного вихря. Я показываю ей основные движения, формируя огненные кольца и вихри, которые танцуют вокруг нас в ярких вспышках. Вскоре Света сама сжигает пол поля вокруг нас. Я нисколько не удивлен ее успехом. Все же Света — самый талантливый боевой маг из всей троицы моих младших жен. У нее большой потенциал, и с умелым наставником она запросто его реализует. А после тренировки я все-таки вознаградил блондинку желанной разрядкой. В песочке за травяным полем, подальше от людских глаз. Быстро, но качественно, Света осталась довольной. Припасы Ханьца доставляют нам сегодня. Так им не терпится расстаться с нами. Но мы никуда не спешим, приказа ведь не было. И только на следующее утро поступает звонок от Владислава. «Мир подписан», — буднично сообщает начальник охранки, будто разговаривает о погоде. «В Хань ваша миссия завершена, так что трогайтесь. По возвращению в столицу вас ждет царская благодарность». Взвывают двигатели, и автоколонна шустро мчится на север, окутываемая клубами пыли. К вечеру на горизонте возникает знакомый хрустальный навесной дворец принцессы Ай. Мимо него, к сожалению, не проедешь, да и нужно вернуть Дао хозяйке. Уже на мосту слуги сообщают, что как раз сегодня во дворце проводится званый вечер, и принцесса также приглашает присоединиться убийцу тигра, его жен и заместителей. На что Фирсов только равнодушно хмыкает. «Пойдут Веер, Шаровой, Мерзлотник и, конечно же, убийца тигра с женами», — зыркает он на меня. «Конунга и его благоверных Дротинг должна сопровождать свита тавров», — вставляет громогласное слово Безрогий Булграм. «Так заведено предками, Белесоглазый». Опять бывший конунг за свое. Мне, если честно, уже лень спорить со своим верноподданным, поэтому предоставляю это право Фирсову. «Значит, пойдет свита в лице тебя», — бросает Фирсов, скрестив взгляды с Булграмом. «Еще вопросы?» «Вопросов нет», — отвечаю я за тавра. «Есть поправки. Жены с нами не идут. Мы все равно быстро управимся». «Хорошо», — кивает Фирсов. «Мне тоже там делать нечего». Званый вечер проходит в широком зале с несколькими столами. Во главе пира сидит, конечно же, принцесса Ай, вся нарядная и цветущая, в платье, которое подчеркивает ее пышные формы. А вот место фаворита все еще пустое. Видимо, замену карьеристу Го оказалось не так-то просто найти. Мы пришли в пыльной экипировке, за что незамедлительно удостоились осуждающих взглядов почти от всех ряженых ханьцев, кроме принцессы. «Господин Данила, слышала о вашей великой победе!» — радостно машет Ай и элегантным жестом указывает на стул фаворита. «Садитесь, прошу». По рядам гостей распространяется удивленный вздох. Я же сдерживаю усмешку. «Боюсь, ваше сиятельство, мы спешим и не можем задержаться на ваш прекрасный вечер. Я подхожу к принцессе и подаю почищенный дао в помытых ножнах. Ваш клинок помог мне в бою. Благодарю за помощь, госпожа. Я возвращаю великую реликвию ее лучезарной собственнице». На фаворитский стул я даже не смотрю. Ханьцы — отбитые ритуалисты, и у них не принято просто так садить кого-то на места официальных любовников. Это что-то да значит, но у меня нет никакого желания занимать сомнительные места. Может, для кого-то это и честь, но для графа, и тем более конунга, почти унизительно. И нет, принцесса не хотела меня оскорбить, просто наши с ней понятия чести сильно разнятся. Да и она не знает о моем новом титуле конунга. «Как жаль, что вы не останетесь», — вздыхает принцесса, бережно принимая артефакт. «Расскажите хоть напоследок, как в вашей великой победе поучаствовала реликвия рода Чен?» «Клинок пробил последнее силовое поле странника», — произношу я, наблюдая, как большие глаза Ай загораются гордым блеском. Она мгновенно расправляет плечи, и ее осанка становится еще более величественной. Сейчас она искренне гордится своими предками. Для пущего эффекта я добавляю. Это был ключевой фактор. Когда бы меня не спросили о последних минутах странника, я всегда буду отвечать, что клинок Чен открыл дорогу моим смертельным ударам. Ай явно наслаждается этими словами. Ее улыбка становится шире, а взгляд наполняется глубоким удовлетворением. Видя ее реакцию, я понимаю, насколько важна для нее репутация рода. «Спасибо, что прославили мой род своим подвигом, господин». Принцесса прямо сияет счастьем. Она вдруг протягивает дао мне обратно. «Господин Данила, вы увенчали лаврами фамилию Чен. Я прошу вас еще подержать у себя нашу реликвию и использовать ее в ваших славных подвигах. Уверена, их предстоит немало». «Хорошо. Такого я точно не ожидал. Меч я верну по вашему первому требованию. Я верю вашему слову. И не забудьте показаться с дао на награждении в Кремле», — улыбается она. «Вы выиграли войну, и вас обязательно наградят». «Ваш меч будет на моем поясе, а ваша фамилия на моих устах». Вот я и стал бренд-амбассадором. Кто бы мог подумать? «Ну, меч того стоит». «Раз вы не можете остаться, то чем еще я в силах помочь? Нужны ли вам топливо или провизия?» «О, нет», — усмехаюсь я. «Господин Джу Сянь уже позаботился о наших потребностях. Но я бы не отказался узнать имя талантливого кузнеца-мастера, который способен выковать подобный клинок». Киваю на дао в руках принцессы. «Может, вы знаете? Я бы хотел поручить ему похожую работу». «Дао Чен выковал род Яна Шисяня». Принцесса переводит взгляд на гостя с закрученными тонкими усами. «Господин Янь, вы могли бы заняться заказом господина Данила?» Янь Шисянь прищуривается, а затем, быстро подумав, встает из-за стола. «Господин, отойдем». Кузнец отступает к окну, и я, бросив извиняющийся взгляд на принцессу, следую за ним. Остальная группа Тибет остается ждать у стены и перешептываться. От моего усиленного слуха не ускользает уверенный комментарий Шарового. «Без драки филин точно не уйдет. Ханьцы наглые. Что-то да случится». «Типун тебе на язык», — фыркает Веер. «Что и из чего ковать?» — деловито спрашивает кузнец Янь, важно скрестив руки на груди. «Полуторный листовидный меч из аномального металла», — поясняю. «Состав тот же, что и у реликвии Чен». Кузнец удивленно поднимает брови. «Аномальный, значит?» Протягивает задумчиво. «У меня сохранился секрет ковки предка, но работа дорогая». Он внимательно разглядывает ногти на руке, словно обдумывая свою следующую фразу. «Я готов ее выполнить за земельный надел на южном морском побережье». «Ого себе загнул! Виллу на море захотел отгрохать!» «Но у меня все равно нет своего побережья». «Или есть?» «Надо уточнить». «Эй, Великогорыч!» Мысленно обращаюсь к Булграму. «Слушай, а моя Таверинья часом не прибрежная страна?» Огромный тавр закрутил головой, словно не понимая, откуда звучит мой голос. Потом смотрит на меня через весь зал, его лицо озаряется догадкой. Зачем-то он набирает в широкую грудь воздуха. «Да просто ответь, да и все», — приказываю. И тавр отвечает вслух. «Конунг, твоя Таверинья раскинута на берегу опасного моря». Его громогласный бас гремит на весь зал, заставляя ханьцев за столами вздрогнуть и обернуться. «Мы бесстрашно бороздим его пагубные водовороты на своих дракарах. Лед и смерть нам не страшны. За Гальгалу, ужасом навстречу!» Ханьцы в ужасе подскакивают на месте. Кто-то даже хватается за сердце. Принцесса удивленно смотрит на бывшего конунга, затем на меня. «Тяф! Тяф!» Где-то еще и ломтик поддакивает. Ну, щенок всегда за любой кипиш. Уши заложило даже у меня. Да, потом обязательно следует объяснить Булграму принцип работы мысли-речи. «Господин Данила, все в порядке?» — встревоженно спрашивает Ай. Ее лицо выражает заботу и удивление. «Да, ваше сиятельство». Повернувшись к принцессе, я прикладываю руку к груди. «Мы обсуждали плюсы и минусы яхтинга. Мой человек увлекся, впредь он будет вести себя потише». Понимающе улыбнувшись, Ай благосклонно кивает, и я возвращаюсь к кузнецу. «Хм, вряд ли вы хотите надел рядом с пагубными водоворотами, льдом и смертью», — усмехаюсь Яню. «Да и я не готов раздавать свои земли как оплату за услуги. Царские рубли вас не устроят?» «Я готов выполнить работу за 500 000 рублей», — задумчиво произносит Янь. «Но при одном условии». Глянув на принцессу, он тише добавляет. «Пообещайте, что она останется только между нами двумя». «Да, пожалуйста», — пожимаю плечами. «Если это условие не направлено во вред достойным людям, то болтать мне неинтересно». «Вы, должно быть, заметили, что принцесса не избирает себе нового фаворита». Неожиданно начинает кузнец. «Все дело в вас. Вы слишком сильно ее поразили. К тому же одолели и иномирянина в монастыре, что еще добавило вам бонусов. Я вам изготовлю меч за 500 000 рублей, если вы дадите моему внуку шанс перед ней сверкнуть». «Каким образом?» «Согласитесь на поединок с ним», — отвечает ханец. «Здесь и сейчас. Желательно, чтобы вы проиграли», — добавляет, прищурившись. Раздумываю над услышанным несколько секунд. «Никаких поддавков», — отвечаю. «А на честный бой я согласен, но вы поклянетесь своим родом, что выполните заказ, независимо от исхода поединка». «Хорошо», — немного раздраженно бросает кузнец. «Я знаю, что вы мастер. Думаю, шансы у моего племянника есть, но под запретом любые артефакты». «Хорошо», — киваю. Довольный кузнец уходит к принцессе, чтобы выпросить разрешение на поединок. Подробности он не сообщает. Ай, конечно, удивляется такому неожиданному повороту, но не спорит, и, судя по блеску в ее глазах, она догадывается об уловке Яня. Вскоре я и еще один гость встаем друг против друга. Ханец оказывается магнетиком, что неудивительно, все же Шисань — род кузнецов, и магия металла у них в крови. «Я же говорил», — шепчет шаровой веер. «Что будет драка?» «Накаркал старый», — приходит к выводу Полька. Поединок взрывается градом ударов. Мы оба облачаемся в доспехи и схватываемся в рукопашке. Я выбираю гранитный панцирь, все равно уже не раз засветился в нем. Семен Стейросов проявляет себя на хорошем уровне. Его кулаки покрываются каменными шипами. Он формирует на локтях гранитные щиты, которые с грохотом блокируют удары противника. Внук Яня тоже умелый рукопашник, но все же доспех у него слабее. Очень скоро он начинает сдавать позиции. Его дыхание становится тяжелым, движения менее точными. В один из моментов я наношу серию быстрых и точных ударов, заставляя его отступить. И в конце концов упасть без чувств. «Это восхитительный бой!» — радостно хлопает в ладони Ай. Раскрасневшееся лицо, сияющие глаза, принцесса явно насладилась зрелищем. Скинув доспех, я поворачиваюсь к грустному Яню и пожимаю плечами. «Ладно, не за бесплатно же он будет ковать меч. 500 000 — это огромные деньги. Но, на всякий случай, стоит заранее разузнать репутацию кузнеца. Вдруг он мстительный господин. Тогда доверять ему нельзя». На прощание принцесса спрашивает меня. «А вам понравилась утка, которую в прошлый раз прихватил ваш питомец?» «Тяф!» Раздается тихий утвердительный ответ из глубины моей тени. «Да», — улыбаюсь. «Я бы не отказался от добавки. Ваши утки превосходны, ваше сиятельство». Где-то на той стороне. На балконе высокой башни разговаривают двое. Мальчик с острыми ушами взобрался на балюстраду и шагает по ней туда-сюда, вытянув руки в стороны. Он бросает насмешливые взгляды на далекие здания внизу, словно насмехаясь над самой смертью. «Пропал конунг Тавров с дружиной», — замечает юная чернокожая женщина в синей мантии. «Это может повлиять на расстановку сил на материке. А мы не для того выводили гуманоидные расы из разных видов зверей, чтобы загубить их. Не связана ли пропажа с исследованиями странника?» Задумчиво роняет 12-летний мальчик, продолжая ходить по тонким перилам. Его голос звучит невозмутимо, несмотря на опасное положение. Он вообще был очень замороченный в последнее время. Не к добру это. Думаю, стоит его проведать. «Пойдешь в мир с низкой аномальностью?» — приподнимает бровь женщина. «Оно тебе надо, Леандриль?» «Вообще-то нам обоим это надо», — лучезарно улыбается мальчик, спрыгивая с балюстрады и грациозно приземляясь на пол балкона. «Ведь мы с тобой — члены организации».